Глава 5. В квартире у Боржича была эталонная кухня коммуналки. 5 газовых плит вдоль одной стены, 3 квадратных мойки с другой. У подоконника стол, накрытый давно потерявший цвет клеенкой. Замысловатый узор пятен на оконном стекле и грустная пыльная занавеска, которая смотрелась как куцые штанцы на ребенке, который из них давно вырос. Ася сидела на столе и курила, выдыхая дым в открытую форточку. Толку от такой деликатности не было никакого. Все равно на кухне накурено было так, что болтающуюся на голом проводе лампочку в клубах дыма было почти не видно. «Когда я была маленькой, я была уверена, что буду певицей», — обвив мою талию руками, рассказывала Люся. Говорила она медленно, в такой же манере, что и сенсей, певуче растягивая гласные. «Или актрисой. Я не знала, какая между ними разница. Каждый раз, когда к родителям приходили гости, я устраивала перед ними концерт. Выходила в центр с табуреткой, ставила ее, выставляла вперед руку. Вот так». Люся вытянула руку вперед жестом памятника Ленину. «И объявляла. Я тогда только-только научилась выговаривать «Р», поэтому мне больше всего нравилось говорить: «Выступает Роза Рымбаева!» «Где-то слышала», — сказала Ася. «Это же она пела что-то там. Но музыка живет, и нету ей конца». «Не знаю. Мне кажется, я тогда пела какие-то свои чукотские песни», — засмеялась Люся. «В смысле, какую-то чушь на ходу выдумывала». «Детские мечты сбываются». Я тоже ее обнял. «Да нет же, подожди. Я недорассказала». Люся потерлась головой о мое плечо. «Родители с друзьями пьют и закусывают, а я время от времени выхожу со своей табуреткой и выступаю. Одна из теть не выдержала и говорит: «Девочка, ну чего же ты чужое имя-то все время объявляешь? У тебя ведь свое есть, красивое». А я ей серьезно так отвечаю: «Люся, вы что, серьезно считаете, что артистку на сцене могут звать Люся?» А тетенька мне говорит: «Детка, так есть же полное имя. Твоего папу зовут Гена, значит, ты Людмила Геннадьевна. А это очень даже подходящее имя для серьезной артистки». Люся ненадолго замолчала, прижавшись ко мне всем телом. Ее пальцы нежно поглаживали мне грудь и играли с пуговицей на рубашке, то расстегивая, то застегивая. «Я унесла табуретку обратно в свою комнату и до самого своего следующего выхода старалась повторять шепотом, как звучит мое полное и настоящее имя взрослой артистки. Потом я снова вышла гостям. У них еще на лицах такие улыбки были, как будто резиновые. Ну, заметно было, как им интересно сидеть и молча слушать мои выступления. Но что поделаешь, я же дочка хозяев. И вот я ставлю табуретку, выбрасываю вперед руку и гордо объявляю: выступает Людмила Говядина!» Ася, я и еще один забредший на кухню волосатик из компании Боржича громко заржали. «Ой, прости!» — я прижал Люсю к себе. «Ты тут детскими травмами делишься, а мы нетактично смеемся». «Да все нормально. Гости тоже заржали», — сказала Люся все тем же напевным голосом. «Просто, когда ты про концерты сказал, я сразу эту историю вспомнила. И еще поняла, что названия у нас нет. Ася, может, назовем наш дуэт Людмила Говядина?» «И получится что ты Людмила, а я говядина», — медленно проговорила Ася. «Я вообще-то думала стать вегетарианкой. Мне жалко есть убитых животных». «Но пока ведь не стало?» — спросил я. «Нет», — после короткой паузы ответила Ася. «Сало и курицу вегетарианцам ведь тоже нельзя, а я люблю». «Курицу и свинью не так жалко, да?» — ехидно заметила Люся. «Не знаю». Ася пожала плечами и потушила бычок, воткнув его в компанию к сотням его собратьев в стеклянной банке. «Я, когда первый раз ножки Буша увидела, я поверить не могла, что бывают такие толстые курицы. А зачем вообще жить, если ты такой толстый?» Вообще-то этот занимательный диалог начался с моего предложения о концертной деятельности. Но возвращать забавных хипушек к основной теме разговора я не спешил. Они были смешные, странные и какие-то совершенно ненапряжные. Кажется, если я прямо сейчас выжелаю предаться с ними страстному сексу на этой самой кухне, их это немало не смутит. Тоже, кстати, неплохая черта. Моим говнарям такие подружки не помешают, без комплексов, без заморочек. Осталось понять, есть ли у них пунктуальность, но это выясняется только опытным путем. Бородатый мужик в свитере, больше похожий на барда, чем на рокера, сбивчиво и перескакивая с пятого на десятое, пересказал нам устав рок-клуба, несколько раз подчеркнув, какая большая на нас лежит ответственность на данном этапе развития страны. Скучно было, трындец. Перед тем, как завалиться в кабинет, где все это происходило, я накрутил своим хвосты, чтобы не ржали и сделали внимательные лица. Но даже мне самому это удавалось с огромным трудом. Я слушал Бородатого и ломал голову. Как вообще так получилось, что вся такая со стороны разгульная и шалопайская рокерская тусовка управляется таким удивительно скучным образом? Впрочем, управляется ли? Как я уже понял, большая часть членов рок-клуба положили на его руководство здоровенный болт. И вся их активность сводилась к получению бесплатных билетов на концерты и все. А, ну да, некоторые еще на этих самых концертах выступали. С другой стороны, пока еще во главе площадок стоят точно такие же люди, как и во главе рок-клуба. И для них эти самые корочки не такая уж и бесполезная картонка. Да, союз скоро рухнет, но по инерции какое-то время они еще будут работать. И я попытаюсь извлечь из них максимальную пользу. Ну а потом можно будет повесить эти корочки на стену, под стекло, вместе с нашими первыми инструментами, доставшимися в наследство от самодеятельного ВИА НЗМА, и водить на экскурсии будущих поклонников. Пригодится, в общем. Так что я слушал Бородатого, разрываясь между желанием зевнуть и заржать, и тыкал локтем в бок Бельфигора, который явно страдал от того же самого. К финалу своего спича лектор зачем-то приплел что-то про контркультуру и про странное объяснение, что гопники – это члены молодежного движения «Гоп-стоп», которое символизирует все плохое, с чем мы должны будем бороться. И собрание закончилось. Мы поставили свои подписи в бумажке о прохождении инструктажа и с облегчением вывалились в фойе. «Уф! Наконец-то!» Бегемот облегченно вытер лоб. «Я думал, сдохну от скуки. Может, куда-нибудь пожрать сходим? А то у меня аж желудок к спине прилип». «Нет, братва, в этот раз без меня». Я покачал головой и пошел навстречу Еве. Она как раз встала с подоконника, когда мы вышли. «Привет!» Она помахала рукой моим парням. Я чмокнул ее в щеку, и мы вышли из ДК на улицу. «Так что у тебя сегодня за сюрприз?» — спросила Ева, когда мы свернули с площади. «На самом деле ничего серьезного», — улыбнулся я. «Просто один приятель показал мне место, где готовят отличный кофе, а по средам там как раз затишье». Когда мы вышли из союза журналистов, уже начали сгущаться сумерки. Как и обещал Иван, все завсегдатые уютного и спрятанного от посторонних глаз места находились где-то еще. Так что время мы проводили только в обществе друг друга и скучающей баристы. Погода была неплохая, так что мы решили немного прогуляться по старой части города. Сумерки слегка маскировали следы тлена и разрушения, но смотреть все равно было грустно. Дореволюционная еще часть Новокиневска была на самом деле довольно миленькой, и в 21 веке город взялся за ум и вернул ей первоначальный облик. Но здесь, в 91-м, невысокие кирпичные дома, изуродованные слоями штукатурки и облупленной краски, выглядели убого, а деревянные так и вовсе смотрелись какими-то бараками, несмотря на всякие резные элементы декора. Да уж, как много на самом деле всего поменялось за эти годы. «А мне не приходило в голову, что в кофе можно добавить сироп», — сказала Ева, старательно не наступая на трещины на асфальте. «Если молоко вспенить, то еще вкуснее получится», — сообщил я. «О, сколько нам открытиец чудненьких готовит просвещение душок!» — хихикнула Ева. «А ведь я слышала уже про это кафе. Однокурсник мой рассказывал. Он вроде как в газете подрабатывает. Но я не думала, что оно такое необычное». «Я надеялся, что тебе понравится». Я обнял ее за талию, притянул к себе и поцеловал. Парочку парней с противоположной стороны улицы я срисовал, как только они вдруг резко изменили траекторию и двинули в нашем направлении, наискосок через улицу. «Ты смотри, какая ляля у этого волосатика!» Прямо с середины дороги начал один. Куцая курточка, задранная так высоко, что топорщилась пузырем на животе. Треники с лампасами. На затылке, стриженной под полубокс башки, черная шапочка-гондончик. «Слышь, ты вообще с какого района?» Сплюнув, сразу зашел с козырей второй. Гребень его шапки-петушка свисал на бок, совсем как у бойцовой птицы перед дракой. «И вам доброго дня, молодые люди», — сказал я. Остановился, придержал Еву за руку, чтобы находиться между ней и этими двумя. Они были примерно моего возраста, или, может, чуть помладше даже. Ростом оба пониже, но один шире в плечах, а второй дрищ. Хотя, может, их настоящий рост маскировала манера ходить, выставив голову вперед. «Ты чё там в натуре базаришь? Я не расслышал!» Гондончик сунул руки в карманы. «Ты на вопрос отвечай, а не зубы нам заговаривай! С какого района вообще?» «Слышь, Костян, а тёлка-то у него в натуре смачная!» Петушок снова сплюнул. Наверное, хотел попасть мне на ботинок, но промазал. «Волосатик, зачем тебе тёлочка? Ты же в натуре не знаешь, что с ней делать надо. Так мы сейчас покажем, а, Толян?» Гондончик придвинулся чуть ближе. Теперь он был примерно в шаге от меня, но смотрел на Еву. И задом взялся двигать так, чтобы не возникло никаких сомнений, что он там собрался показывать. «Боюсь вас разочаровать, юноши, но у нас другие планы», — усмехнулся я. «Э, ты чё в натуре такой дерзкий, а?» — начал заводиться петушок. «Да пусть идёт, Толян! Мы только у него тёлочку возьмём попользоваться», — заржал гондончик. «Слышь, мадама, пойдём за заборчиком приляжем». «Отвечаю, мы тебе больно не сделаем», — петушок тоже сунул руки в карманы. «А вот юбочку точно помнём». Они заржали. «Милая, у тебя нет желания продолжить общение с этими товарищами?» Я посмотрел на девушку. Лицо ее не выражало никаких эмоций. Было похоже скорее на застывшую маску. Она медленно покачала головой. «Увы, как я уже сказал, у нас другие планы». Я посмотрел сначала на гондончика, потом на петушка. «Так что в ваших интересах посторониться и освободить дорогу». «Ну все, волосатик! Теперь ты точно попал!» — зарычал гондончик. «Теперь ты у нас в натуре будешь сначала зубы свои сломанными пальцами собирать и смотреть, как мы тёлку твою того самого!» Петушок тоже изобразил фрикции задом. «Что ж, намерение обозначено. Что откладывать-то?» Я резко пнул гондончика в пах. Очень уж удобно он стоял, выставив своё хозяйство в трениках вперёд. Когда тот согнулся, как раз открыл для удара правую челюсть петушка. Гондончик с воем повалился на асфальт, скрючившись в позе какашки. Второго мой удар с ног не свалил, но его оказалось достаточно, чтобы петушок метнулся в бок и прикрыл лицо руками. «На чем мы там остановились?» — спросил я у Евы, перешагивая через ноги гондончика, который, кстати, был уже без шапки. Она сползла, пока он падал. «Мы говорили...» — Ева бросила тревожный взгляд на парня в петушке, который топтался на безопасном расстоянии, бормоча что-то неразборчивое. «Про сироп в кофе, кажется. Слушай, а они нас не догонят, чтобы отомстить?» «Вряд ли», — я пожал плечами. «Такие типы обычно довольно трусливые». «А если бы их была толпа?» Ева снова оглянулась назад, но никто за нами не шел. «Тогда я бы порадовался, что у тебя сапоги на удобной подошве и что ты не прогуливала уроки физкультуры», — я подмигнул. «Ева, не смотри на меня так. Мне просто не хотелось терять время на разговор с этими людьми. Это было бы долго и скучно. Так получилось быстро, доходчиво и без двойных толкований». «Поехали ко мне, ладно?» — сказала Ева и крепко сжала мою руку. «Я надеялся, что ты это скажешь. И даже специально освободил себе вечер», — сказал я. «Не соврал. Французы я еще вчера предупредил, когда Ева намекнула на все, что заблагорассудится. А то как-то неудобно бы вышло. Конечно, поехали, только давай по дороге в качалку заскочим, мне надо там сортир почистить». Эх, как-то внезапно снова настали времена, когда, чтобы пообщаться с девушкой, приходится выкруживать время, когда дома нет родителей, или искать свободную хату по друзьям. В каком-то смысле волнующе даже. Давно забытое ощущение, что тебя внезапно застукают. Хотел бы я сказать, что слишком стар уже для этого. Но нет, кровь все так же будоражит. Ева не распространялась о том, куда ушли родители и когда вернутся. А я не лез с расспросами. Ушли и прекрасно. Можно было не думать об этом, как и о том, как я буду ранним утром добираться на рынок, потому что не факт, что транспорт будет уже ходить в столь раннее время, когда мне нужно. «Научишь меня драться?» — спросила вдруг Ева, когда мы лежали в темноте, прижавшись друг к другу. Я поглаживал кончиками пальцев ее спину и молча смотрел на зеленые цифры в глазах керамической совы на стене. «Что ты молчишь? Думаешь, у меня не получится?» «Да почему?» — усмехнулся я. «Дурное дело, нехитрое. Только вот драться я не умею, наверное». «То есть там, на интернациональной, ты на самом деле стихи декламировал?» — ехидно хихикнула Ева. «Драка подразумевает, что ты бьешь и тебя бьют», — усмехнулся я. «А меня же не били?» «Нет, ну правда». Ева приподнялась на локте, и ее волосы рассыпались по моей груди. «Я вчера вдруг поняла, что испугалась, что не знаю, что делать. Меня как будто парализовало». «Бояться — это нормально, милая», — проговорил я. «Но ты ведь не боялся». Пальцы девушки пробежались по моему лицу. «Только не ври мне. Я видела, что ты вообще ни капельки не испугался. А потом просто взял и ударил, будто от мухи отмахнулся. Я хочу, как ты». «Что ты? Конечно, я испугался», — запоздало соврал я. — Их двое. Кто-то мог запросто оказаться каратистом. — Ты где-то занимался, да? — наседала Ева. — Научи меня. Ну, правда, ты же не всегда будешь рядом. А если мне самой придется отбиваться? — Не всегда, — эхом повторил я. И 90-е еще только начались. Мелькнула в голове мысль. Про тот ад, в который очень скоро рухнет Новокиневск, я только слышал. Все эти кошмарные рассказы о перестрелках и уличной войне, про непримиримых драках толпа на толпу, про девчонок, которых хватали прямо на улице, запихивали в машины, а потом их изуродованные до неузнаваемости тела всплывали в Киневе или оттаивали по весне где-то в лесу, за городом. Про это очень любили рассказывать, драматично закатывая глаза и мысленно прикручивая на грудь орден. Я выжил в 90-е. Хрен знает, может, для того, чтобы выжить, как раз драться уметь и не надо. «Научу», — сказал я, притягивая Еву к себе. «Но не сегодня. На сегодня у меня есть другой план, более приятный». Я нашел в темноте ее приоткрытые губы. Она выгнулась. Ее пальцы вцепились мне в плечи. Из квартиры я выскользнул еще затемно, оставив на подушке короткую записку и маленькую шоколадку. В спящих многоэтажках светились редкие окна тех неудачников, которым тоже нужно было на работу, в несусветную рань, как и мне. Я задрал голову и нашел на фасаде огромные окна студии Шутихина. Это было несложно, там тоже горел свет. Но вполне возможно не уже, а еще, внушая смутную надежду на транспорт, мимо прогрохотал пустой троллейбус. Но на остановке не остановился, так что надежда умерла, не родившись. Из дома я вышел заранее, чтобы не сильно опоздать, даже если большую часть пути мне придется проделать пешком. Но, блин, как же неохота! Мимо проехала машина. О, черт, точно! Мобильников со всякими Уберами Максимами сейчас еще нет. Но сами-то такси есть. Я встал на краю дороги и принялся призывно голосовать. Первые две легковушки промчались мимо, даже не притормозив. Третья остановилась. Стекло пассажирского сиденья опустилось. «Деньги покажи», — хмуро буркнул водитель, подозрительно оглядывая меня с ног до головы.